ситуация. Л. А. Семчук изучала особенности понимания учащимися учителей, которые продуктивно разрешают конфликты, в сравнении с учителями, которые их не решают. Выявлено, что учителя, продуктивно разрешающие конфликты, называют 196 положительных качеств учащихся, в то время как учителя с непродуктивным разрешением конфликта отмечают всего 13 положительных качеств. Последние ориентированы в основном на негативные качества учащихся: агрессивность, раздражительность, безразличие, равнодушие и другие. Социально-перцептивные умения ученика, знание им предмета, оценка его личности в целом характеризуется продуктивным учителем полнее, чем непродуктивным. Говоря о личности ученика, такой учитель дает ему более общую характеристику. Учителя данной группы не пытаются разобраться в истинных мотивах поступков учащихся, предписывают им наиболее вероятные, с точки зрения учителя, мотивы поведения, которые в наибольшей степени оправдывают поведение учащихся в конфликте. Понимание учителем с продуктивным разрешением конфликта осуществляется больше на логическом уровне, в то время как учителя с непродуктивным разрешением конфликта на чувственном и аффективном уровнях. Выявлено, что чем больше качеств личности ученика понимает учитель, тем продуктивнее разрешение конфликта. Л. А. Семчук. Социально-перцептивные и рефлексные аффективные аспекты конфликта. Ученик-учитель. Мир психологии, номер 1, 2003 год. В целях совершенствования своей педагогической деятельности учителю полезно периодически осмысливать следующие вопросы. Первое. Каковы отношения учителя с классом? Теплые, есть взаимопонимание, прохладные, враждебные. Второе. Дистанция с учащимися. Близкая, средняя, большая. Третье. Как учитель находит общий язык с учащимися? Легко, после размышлений, трудно. Четвертое. Какие конфликты чаще всего возникают между учителем и отдельными учащимися? Пятое. Кто чаще становится причиной конфликта? Учитель, ученик. Шестое. С кем учитель чаще вступает в конфликты? С мальчиками или девочками? Седьмое. Из-за чего учитель ссорится с мальчиками? Как выглядят эти ссоры? Как влияют они на учебный процесс и общую атмосферу в классе? Восьмое. Из-за чего учитель ссорится с девочками? Как выглядят эти ссоры? Как влияют на учебный процесс и общую атмосферу в классе? Девятое. Какие принципиальные разногласия между учителем и классом, учителем и отдельными учащимися? Десятое. На какие ситуации учитель реагирует агрессивно? Одиннадцатое. На какие ситуации, действия учитель реагирует выжидательно, нейтрально? Двенадцатое. Как учитель разрешает конфликты с учащимися? Тринадцатое. Какие чувства испытывает учитель при разрешении конфликта? Четырнадцатое. Что в поведении учителя желательно изменить? Учителю важно осмыслить и положение в классном коллективе, ориентируясь на следующие вопросы. Первое. Общая атмосфера в классе. Добродушная, равнодушная, агрессивная. Второе. Характерные конфликты. На уроке, на перемене. Третье. Ученики – частые участники конфликтов. Зачинщики, жертвы, мальчики, девочки. Четвертое. Ученики, мешающие товарищам учиться. Пятое. Ученики, неспособные постоять за себя, требующие поддержки учителя. Шестое. Ученики, не поддающиеся на провокации. Седьмое. Из-за чего ссорятся мальчики? Как они разрешают свои конфликты? Восьмое. Из-за чего ссорятся девочки? Как они разрешают свои конфликты? Девятое. Как ссоры влияют на учебный процесс и атмосферу в классе? Десятое. на какие конфликты учащихся учитель реагирует болезненно, а на какие без трагедий. 11. Наиболее частая тактика учителя при конфликтах: а. мальчиков, б. девочек. 12. Что хотелось бы изменить учителю в поведении тех или иных учащихся? Как можно попытаться сделать это?